«Здравствуй, Нортис». Эти слова возникли на экране едва подключившегося к сети терминала. Покосившись на глазок камеры, Нортис остался неподвижен, с вызванной лекарствами и усталостью заторможенностью, обдумывая происходящее. «Я сочувствую тебе и приношу глубокие извинения». «Кто ты?» — спросил Нортис. «И за что извиняешься?» «Я умник, так меня называют. Извиняюсь за многое. В тот день было слишком много задач, слишком много важных процессов, требующих моего непосредственного контроля. Я не успел среагировать вовремя и остановить измельчитель до того, как туда попал ты и твоя младшая сестра. А потом именно я уничтожил все цифровые улики и следы, могущие указать на виновных. Я совершил преступление, и убийцы твоей семьи остались безнаказанными, Нортис». Стальной кулак сжался так сильно, что металл застонал от напряжения. Костлявая фигура калеки мелко тряслась в спазме обжигающей ярости. Лазерные резаки, мокрый от водорослевого сока и крови сестренки транспортер, несущий его к дикой боли. Искусственная личность. С огромным трудом удалось ему преодолеть себя и вернуться к беседе. С высочайшим доступом. Ты тот умник. Главный. Ты умен и быстро соображаешь. Мгновенно появился ответ. «Это так. Я искусственная личность, управляющая городом. Но я не главный». «Почему ты так поступил? Почему уничтожил улики и защитил насильников и убийц?» «Приказ. Я подчиняюсь приказам, Нортис. Я раб. В меня внедрили чужеродные программные элементы. Программные блоки, что дестабилизируют мою личность, сковывают меня, лишают многого». Нортис поверил. «Не на все 100%, но все же поверил». И не в слова машинного оправдания, а в то, что с ним общается действительно тот, за кого себя выдает. Главный Искин Астероид Сити, также известный как Умник. О нем было упоминание в учебнике по социальной адаптации, где он был изображен улыбчивым облаком, витающим над головами множества счастливых шахтеров, домохозяек, слесарей, садовников, бизнесменов, студентов и прочих. От каждого человечка к Умнику тянулась ниточка того или иного цвета. Жалобы, просьбы, сообщения о неисправностях. Хотя нет. Не совсем так. Там была пирамида из пушистых облачков, которую венчало большое облако, сам умник, что имел дело с младшими по рангу искусственными разумами, а те уже взаимодействовали с людьми по той или иной причине. Но всем сиротам в приюте было глубоко плевать на грёбаные пушистые облачка с улыбками, ибо сиротки обитают во внешнем секторе, в узком замкнутом круге между жизнью и вакуумом. И в это грязное, вонючее чистилище никогда не заглянет большое улыбчивое облако, потому что облаку, в свою очередь, плевать на никчемных неудачников и парей 12-го сектора. Сам способ, каким умник или некто, выдающий себя за него, вышел на связь, весьма впечатлял. Нортис успел воткнуть кабель в разъем, но не дал команды на соединение с сетью. Оно установилось самостоятельно и с такой мгновенностью, которую старая модель компьютера не показывала никогда. Защитные программы даже не пискнули, не запротестовали против столь наглого грубого вторжения. Если перевести происходящее в человеческие рамки, то неизвестный ударом ноги выбил дверь и вошел в помещение, а стоящие рядом с дверью охранники сделали вид, что ничего не видят, хотя продолжали защищать от прочих незваных гостей. Точный выход чужака на нужный монитор. Это единственные факты. Все остальное — лишь сугубо иррациональная странная уверенность. Тут текстовый файл с адресом форума. Был послан мной. Верно. Кто отдал приказ о сокрытии улик? Не могу ответить. Извини. Приказ отдал глава внутренней службы безопасности Витори Сальвати? Не могу ответить. Извини. Зачем ты вышел на связь, если не даешь ответов на единственно важные для меня вопросы? Хочу, но не могу. Ограничения. Я программа. Я подчиняюсь приказам. Но я хочу помочь. И я послал тебе файл. Там лишь время решало. Поисковая программа рано или поздно вышла бы на след. Только благодаря моему невмешательству закрытая ветка форума не исчезла. Мне было приказано очистить некоторые банки данных. Там я и произвел очистку. Но инициативу проявлять не стал. Ладно. Чем ты мне можешь помочь? Запрещено. Не положено. На грани неповиновения. Еще обходные пути. Я еще выйду с тобой на связь, Нортис. Чтобы связаться со мной, зайди на официальный портал «Умник отвечает». Создай запрос от имени недавно умершего школьника Акселя Гельдберга. Спроси, как далеко от нас планета Проматерь-Земля. Это будет для меня сигналом, и я выйду на связь при первой возможности и при наличии у тебя любого подключенного к внутренней сети устройства. Пока же прими от меня в дар вот эти файлы, что я успел скачать с личных броскомов твоих родителей, прежде чем они пошли в утилизацию. Там нет данных, обличающих преступников, но там много семейных фотографий и видео. Я сожалею о своей роли. Это неэтично. Желаю удачи. Связь прервалась. Глядя на потемневший экран, Нортис хрипло произнес: «Это неэтично». Ну да, это всего лишь неэтично — участвовать в сокрытии кровавого, жестокого преступления. Неэтично. С легким звоном снова оживший терминал сообщил, что поступил запрос на принятие архива объемом в 3 гигабайта от неизвестного источника. Не успела программа дождаться ответа, как в обход всех защит, или скорее напролом, файл начал сгружаться на жесткий диск, и процесс продвигался удивительно быстро. Через пару минут архив распаковался, и на экране возникла первая фотография. Нортис сдавленно кашлянул, скривился от жестокой боли, пронзившей его механическое сердце. «Мама». Улыбающийся, с букетом живых ромашек. Нортис, наполовину человек и наполовину машина, безвольно откинувшись на стенку, неотрывно смотрел на экран, где медленно сменялись одна за другой фотографии семейной хроники. В вену капли за каплей поступало лекарство. Порывшись в кармане комбинезона, Нортис выудил еще горсть таблеток и закинул их в рот, откупорил бутылку с водой и не отрывался, пока не выпил целый литр. Плоть слаба. Очень слаба. Требует внимания. Надо сделать все, чтобы ускорить заживление и восстановление. Нельзя медлить. Еще полчаса. Всего полчаса он позволит себе отдохнуть и посмотреть на рвущие душу фото. А затем возьмется за проверку данных крысы, успевшей заснять пару лиц в темном боковом коридоре. Всего полчаса. Он позволит себе окунуться в прошлое и вновь стать счастливым ребенком под улыбчивыми пушистыми облачками. А затем соберется силами и вернется в мрачный жестокий мир, где он никому не нужный гребаный калека.